Все возможное включало широкий спектр мер от относительно невинного заявления до широких кампаний протеста. Более часа слушая описание картины бытия по Тиму Лахею, Филипп чувствовал, что его захватило. Но не сама лекция, а эта чудовищная, с ног на голову поставленная логика. После обсуждения теории Лахея уже знакомая Рина принялась чертить на доске схему как подтверждение того, будто США управляет небольшая, злостная клика угнетателей-гуманистов. При этом Рина заметила, что схема взята из книги доктора Лахея «Битва за разум», словно этот факт мог мгновенно придать весомость сюжету. Из схемы следовало, что христианство исходит из мудрости Господней, а гуманизм, конфуцианство, буддизм и магометанство — суть языческие учения и являются плодом разума человека. И еще. Хоть в США насчитывается всего 275 тысяч гуманистов, именно в их ведении телевидение, радио, печать, кинопроизводство, большая часть крупнейших фондов вспомоществования, профсоюзы, просвещения, Союз гражданских свобод, Национальная лига женщин и Верховный суд. Далее, посредством схода разных линий, было продемонстрировано, что гуманисты погрязли в утехах, порнографии и наркотиках. Филипп едва не расхохотался, внезапно представив себе Эрла Уоррена, курящего гашиш или ставящего порнографический журнальчик. Однако, когда Рина заявила, что мнение Лахея о гуманистах поддерживает Южная Баптистская конвенция, морального большинства, а также 54 тысячи активных членов Десятого Крестового, Филиппу стало совсем не до смеха. Наконец-то он мог получить представление о размерах Крестового. Даже если Рина вдвое преувеличивает, все равно, значит, таких, как она, в стране 25 тысяч. Филипп быстро прикинул в уме и пришел к ошеломляющим выводам. Сара упоминала как-то, что рядовой член Объединенной Церкви Сун Мюньмуна и сотни ее головных центров собирает в сутки в фонд своей организации в среднем до 200 долларов. Пусть лишь четвертая часть членов Десятого Крестового занимается сбором средств. Это значит, Крестовый имеет ежедневного дохода по крайней мере 1 025 000. И это без всяких налогов, и все шито-крыто. То, что такая организация, как Десятый Крестовый, пополняет свой фонд ежегодно 400 миллиардами долларов, не может не внушать страха. Открыть лагерь типа зубчатой вершины им ничего не стоит, как и учредить свой центр в штате Нью-Йорк и свой клуб, который Сара обнаружила в Балтиморе. По иронии судьбы, тема следующей лекции, которую начал Эрик, была как раз посвящена сбору средств для похода. «Мы объединились не ради забавы», — звучал надсадный голос Эрика. «И мы не будем обольщаться. Идет война. Война против всего прогнившего, растленного, безнравственного, что есть в нашей стране. И как всякая война, наша тоже требует денежных средств. Когда Ричард Львиное Сердце отправлялся в поход на Иерусалим и в Святую Землю, народ Англии пожертвовал все, что имел, ради этой благородной цели. Конечно, теперь иное время. Теперь требуется учителя. Не нужно долго ходить по улицам в поисках средств, чтобы определить, кто верует, а кто нет. Встретив неверующего, немедленно бегите. Невозможно выжать кровь из камня, и нельзя позволить. Если откажется жертвовать один, найдите другого. Время не ждет. Потому пусть каждый дорожит своим временем, не тратит его попусту. Не надо уговаривать и убеждать. Это наша задача. Ваше дело — выиграть время и обеспечить средства.